Василия Манжуры. Ну, если будет у кого что, в разном, само собой понятно, обсудим. Возражения есть? Прошу мое заявление поставить первым, буркнул Тиктор. Это почему? А потому что я его подал тебе 2 дня назад. Ну и что из того? Заявление написал, а ты о моем поведении хочешь говорить. А какое такое мое поведение, не понимаю. И где у тебя основания? Основания? Никита нахмурился, и его мохнатые черные брови сдвинулись над переносицей. Ну что ж, Яков, пройдем с тобой на центральную площадь, и я покажу разбитое окошечко в одной пивной. Еще сегодня оно бумагой заклеено. А ребята нас тут подождут. Так, товарищи, согласны? Подождете? Хлопцы засмеялись, и Тиктор сразу изменился в лице. «Ты свои штучки брось», — со злостью сказала Никите. «Давай лучше голосуй». «Проголосовать всегда можно», — сказал удивительно спокойно Коломеец. «Надо прежде условиться, что именно голосовать. Я думаю, что мы обсудим данные вопросы в порядке, так сказать, исторической последовательности». «Как это?» — не понял Тиктор. «А так. Вечером 21 февраля комсомолец Яков Тиктор пошел в пивную Непмана Баренбойма, напился там до положения рис, затеял в пьяном виде драку, разбил витрину, опоздал на чоновскую тревогу». «Чона уже нет, это не важно», — перебил Тиктор. «Очень важно», — сказал Коломеец резко. «Нет частей особого назначения. Они слились со всеобучем, это верно. Но у нас была и остается строгая военная дисциплина, обязательная для коммуниста и комсомольца. Повторяю, вечером 21 февраля комсомолец Яков Тиктор вел себя иначе, чем должен себя вести член Ленинского коммунистического союза молодежи. Это первое. Второй вопрос. В ночь с 5 на 6 марта комсомолец Василий Манжура ехал в одном вагоне с бежавшим контрреволюционером Печерицей и, по мнению Тиктора, умышленно не задержал его. В таком порядке давайте и будем разбирать оба эти вопроса». Неожиданно и страшно прозвучали в тишине полутемной слесарной жесткие слова Никиты. «Ехал в одном вагоне с бежавшим контрреволюционером Печерицей и, по мнению Тиктора, умышленно не задержал его». «Так вот какую яму вырыл мне Тиктор! Ах ты, негодяй!» — чуть не выкрикнул я. «Голосую», — предложил Никита. «Кто за предложение Тиктора, чтобы его заявление разбиралось первым?» Молча сидели члены бюро. Лица у всех были строгие и задумчивые. «А кто за названный порядок обсуждения?» «Зачем голосовать, товарищ Коломеец?» — крикнула Галя. «Ясно же!» «А вдруг есть воздержавшиеся?» — сказал Никита и принялся считать голоса. Маримуха тоже хотел было поднять руку «за», но, вспомнив, что он только кандидат бюро, и ему не дано право голосовать, словно обжегшись, сунул пухлую ладошку за спину. «По-моему, большинство. Приступаем?» «Конечно, сговорились. Своя ведь шайка-лейка!» Из-под лобья, глядя на Коломейца, буркнул Тиктор. «Ты, кажется, хотел что-то сказать, Яша?» — бледнее спросил Никита. «Он хочет сказать, что его надо призвать к порядку. Этот известный мочеморда, вдруг очень пескливым, сорвавшимся от волнения голосом, выпалил Петро. «Тише, Маримуха, тебе я слова не давал», — остановил Петьку Коломеец и, обращаясь к Тиктору, сказал тихо и очень спокойно. «Говори, Тиктор, говори смело, не бойся, все, что на душе есть, говори, чтобы не мог потом пожаловаться, Коломеец мне зажим самокритики устроил. Ты ведь, как я погляжу, и на такие провокации способен». «Да чего уж говорить, разыграно как по нотам. Давай, валяй, прорабатывай», — бросил Тиктор лениво и, болтая ногами, залез подальше на верстак. Коломеец, сдерживая себя, пропустил мимо ушей последние слова Тиктора и тихо начал. «Когда комсомолец пьет и хулиганит, то этим самым Я пил на свои».